Январь 1973-го. Сижу, делаю третью редакцию своего романа, и уже сейчас вижу, что придется делать четвертую редакцию. Ну а так как все это около 400 страниц, то сам понимаешь. Роман, второй вариант, принят хорошо. Живи, Борька, и желаю тебе жизненной твердости. Литературной удачи не желаю. Будет у тебя твердость, как следствие будет и литературная удача, так как башкой тебя Бог не обидел, чувством слова также. Когда талант соединяется с характером, то и получается писатель. Впрочем, это детская истина. Кино, идущий за горизонт, посмотри где-либо в январе. Кино – дерьмо. Сценарий был неплохой, оператор – отличный, режиссер был дуболом. Второй месяц вот принимаю соболезнования от киностудии и ЦТ. Они все до сих пор считают сценарий отличным, что редко бывает, когда продукт конечный – дерьмо. Сейчас речь идет о двухсерийном азовском варианте. Вещи тебе очень знакомы. Я в сильной нерешительности. С одной стороны, студия рвать отношения ни к чему. С другой – устал я от этого дела и боюсь запороть роман, который, конечно, главнее 5 сценариев.